По окончании обряда Здора поднялась со словами: «Проклятия больше нет, пространство очищено, но сделать это было нелегко, поэтому я очень надеюсь на соответствующее вознаграждение. Оплата в виде скорлупы драконьих яиц приветствуется. Я надеюсь, вы не передумали?» «Конечно, они не передумали. Только сначала надо уменьшить драконов», — Ордаль предложил. «Здора, давайте сделаем так. Вы останетесь здесь и подождете, а мы поймаем маленьких драконов и принесем их вам. Среди них будет одна самка, которая отложит яйца. Так что вы сможете заняться разведением драконов», — хитро улыбнулся Ордаль. Так и договорились. Уже наступил вечер, поэтому сегодня решено было вернуться в деревню, а завтра, прямо с утра, пойти за чудо-водой. Жителям пока ничего сообщать не стали, но уговорили одного человека помочь принести воду. На следующий день отправились в путь пораньше. Настроение было приподнятым, поэтому шли бодро и уже к обеду прибыли к волшебной реке. Набрав в бочку воды, повернули назад. Все молчали. Только человек, вызвавший подсобить, то и дело интересовался: что это за вода и куда все так торопятся? Пришлось ему все рассказать. Путь назад оказался долгим, ведь пришлось тащить с собой тяжелую бочку. Но все же добрались до деревни засветло. Ордали Косси с нетерпением ждали следующего дня. Всего одна ночь, и царствованию драконов придет конец. Эх, только бы все прошло гладко. «Рано утром отварим баранов и отправимся в Сиваль. Завтра изменится жизнь в этой стране», — радостно сказал Ордаль. На ночь бочку с водой тщательно закрыли, чтобы никто случайно не напился оттуда. На рассвете, как и было решено, сварили барашка и двинулись в город. К счастью, он был недалеко. На остывающее тело барашка налетали мухи и, видимо, слизывая воду, исчезали прямо на глазах, становясь слишком маленькими, чтобы их можно было разглядеть. Город казался почти безжизненным, люди встречались редко. Остановились на рыночной площади. Народу здесь тоже было немного, но все, кто проходил мимо, интересовались барашком. Прошел час, потом другой, а дракона все не было. «А может такое быть, что сегодня он не прилетит?» — спросил Ордаль у Косси. «Это маловероятно, ведь не будут же драконы лишать себя завтрака», — уверенно ответила девушка. Затем она посмотрела в сторону и, схватив Ордаля за рукав, тихо вскрикнула: «Ой, смотри, а вот и он! Приготовься, встреча вряд ли будет дружеской!» Не стала встреча приятной и для одинокого мужчины, прогулившегося по рынку. Дракон вытянулся, спикировал вниз и в одно мгновение проглотил бедолагу. Ордалю очень хотелось убежать и спрятаться, но, пересилив страх, он поднялся во весь рост и замахал руками, привлекая внимание чудовища. Дракон подлетел ближе, приземлился и грозно взглянул на дерзкого юношу, видимо, ожидая объяснений. «Великий Юркан, жители нашей деревни приготовили для тебя этого отварного барана. Прими его как дар и знак повиновения», — громко сказал Ордаль. Дракон подозрительно склонил голову. Он отступил назад, но затем приблизился к барашку. Слишком уж аппетитным тот был. «Это все равно не освободит вас от ежегодной дани», — предупредил он и с удовольствием слопал барана. Внезапно огромный и страшный Юркан стал совсем маленьким, не больше кошки. Он стоял посреди площади, удивленно глядя по сторонам. Косим молниеносно накинул на него тряпку. Откуда-то в ее руке появился нож. «Ты убил моих близких, сжег мою деревню, лишил меня всего, что у меня было. Воскликнула она и несколько раз ударила дракона. Дракон стал извиваться, как змея, а потом затих. Когда подняли тряпку, он лежал с закрытыми глазами, не подавая никаких признаков жизни.